Глава 15. Харт, как же я ненавижу эти переходы, особенно с похмелья. Гирит поморщился, успокаивающе похлопал по шее шумно сопящего ящера и сделал пару глотков из фляги, которую не выпускал из рук. «Словно через какую-то липкую мерзость идешь». Закрутив на емкости крышку, он сунул в зубы трубку и перевел на меня взгляд. «Это действительно настолько срочно?» «Да», – кивнул ему я. «Извини, но у меня и правда мало времени. Сегодня нужно сделать пару важных дел, завтра в полдень встреча с владыкой, и вечером, надеюсь, буду уже в Исхарте. Вот». Я протянул ему лист пергамента. «Прочитай и скажи, можешь ли ты это организовать? Если да, то сколько тебе на это потребуется времени и денег?» Демон взял лист в руки, внимательно прочел написанное и, понимающе, хмыкнул. «Денег не нужно. Все это у меня есть. Примерно через 4 часа все будет готово». «Отлично!» – улыбнулся я. «Надеюсь, ты понимаешь, насколько это для меня важно?» «Все я понимаю». Гирит легко запрыгнул на своего ящера, поднял взгляд на собирающиеся над Неталом тучи и кивнул в сторону городских стен. «Только давай спешить, Дар. Сейчас с минуты на минуту польет. А мне что-то мокнуть совсем неохота. Мне и похмелья на сегодня достаточно». Я кивнул, оседлал мрака, и мы тронулись к городским воротам. «Как же все, однако, непросто», — думал я, глядя на стоящие вдоль дороги деревья, голые ветви которых уныло чернели на фоне грязно-серого неба. Это граница, которая пролегла между мной и собравшимися вчера вечером демонами. Вроде бы все улыбались и радовались, только вот во всей этой радости чувствовалась какая-то фальшь. По факту, нормально разговаривать я мог только с Кортом, Геридом, Триис и полусотником Велахом, который пришел на праздник в сопровождении жены, симпатичной светловолосой демонессы. Остальные просто старались не встречаться со мной взглядами. Нет, я все понимаю и представляю, кем выгляжу в их глазах, но настроение мне вчерашний праздник не прибавил. Ну и Харт с ними со всеми. Мои ребята от меня не шарахаются, и ладно. А наверху, наверное, всем вообще пофигу, будет выше я или плюшевый заяц. Только все это на самом деле ерунда. Мне главное, чтобы сегодня все получилось как нужно. Я потрепал по холке шумно и тяжело ступающего кабана. И следом за Геридом въехал в широко распахнутые створки городских ворот. Тут мы со спутником и расстались. Он поехал к себе в свечу, а я, не заморачиваясь никакими проверками, направил кабана в северную часть города, туда, где проживала мать Керта. «Надеюсь, ты ничего не забыл?» С некоторой иронией в голосе поинтересовалась у меня Джиэлит. «Тут забудешь», – мысленно улыбнулся ей я. «Сейчас заеду в одно место, поговорю с матерью друга, и оттуда сразу в фиалку. Ты сама говорила, что полночь и полдень – самое удобное время». «Да, так и есть», – подтвердила Демонесса. «Тогда до встречи, муж». «До встречи», – ответил я, направляя мрака в обход храма всех богов. «Нет, сам я сюда теперь не пойду. Мне одного раза за глаза хватило». Глядя на белеющие в мраморном парке статуи, покачал головой я. «Кому нужно будет, сами меня найдут. Осветиться в храме с кольцом, в котором горит частица первозданного хаоса, не стоит. И пусть кольцо это у меня уже не отобрать, но мало ли гадостей можно сделать его носителю. Так что обойдусь теперь без паломничества». По крайней мере, до тех пор, пока не вытащу Джиэлит. Лиате Дорессе Анат, которую погибший в западном крыле Керт называл в моем видении Литой, на вид по земным меркам было около 35 лет. Невысокая, худощавая тифлингесса, с огромными серыми глазами и коротко подстриженными волосами цвета спелой пшеницы. Узнав, кто я такой, она приветливо улыбнулась и проводила меня в просторную гостиную, которая находилась на втором этаже ее трехэтажного дома. Вообще сам дом, разбитый около него сад, расположение комнат, ведущие наверх лестницы – все это являлось практически точной копией дома, где проживало семейство Рея Дар Эльсана. Отличия я заметил только во внутренней отделке, развешанных на стенах картинах и стоящих в саду статуях. Разработчики в свое время заморачиваться не стали, вот и расселили всех благородных в типовые трехэтажные домики. Нет, со временем тут все, конечно, изменится, но вот когда именно, думаю, не знает пока никто. Появившись через несколько минут в гостиной, Демонесса поставила на стол поднос с чайником и двумя вазочками с какими-то местными сладостями. Разлив чай по небольшим фарфоровым чашкам, мать Керта уселась напротив и сделала приглашающий жест. Чай оказался просто невероятно вкусным. Наверное, Демонесса знала какой-то секрет его приготовления. А может быть потому, что я уже полгода с самого моего попадания в игру не пил чай. Но по ощущениям, ничего подобного я не пробовал никогда. Минут пять мы молчали. Лиата думала о чем-то своем, а я наслаждался вкусом этого удивительного напитка и разглядывал картины. «Знаете, князь, первой нарушила молчание Демонесса. Я всегда была уверена, что муж погиб во время того страшного пожара. Вместе с этим, так и не повзрослевшим мальчишкой, именем которого мы когда-то назвали нашего сына. Не сомневалась, но боялась узнать, как он погиб». 2 месяца назад сын рассказал мне о том, что там на самом деле произошло. О муже, Керте и старом привратнике. А несколько дней назад женщина поставила свою чашку на стол, откинулась на спинку кресла и посмотрела куда-то в сторону. «Владыка оказал всем нам великую честь. Дети и внуки старого привратника стали благородными. Я скоро поеду к сыну в Зорн. И только у маленького Керта не осталось никого. Есть только мой сын, он назван в его честь». Женщина закусила нижнюю губу и резко перевела на меня взгляд. В глазах ее блеснули слезы. «Вы же видящий! Вы знаете, о чем думал муж в последние минуты своей жизни? Что он чувствовал? Прошу, расскажите мне об этом. Я хочу услышать это от вас». Мой рассказ длился около часа. Я говорил, а Лиата слушала и молчала. Ни одного вопроса так и не прозвучало. Демонесса сидела с каменным лицом, словно превратившись в одну из стоящих в ее садике статуй. И лишь когда я в самом конце своего рассказа упомянул про награду богини, она вздрогнула и побледнела. «Ситара! Сейчас, подождите!» Лиата поднялась с кресла и быстро покинула комнату. Она вернулась минуты через 3. И поставила на столик серебряную статуэтку крылатой женщины. Распахнув крылья и прикрываясь щитом, богиня справедливости вздымала над головой свой карающий меч. Если в храме, глядя на ее статую, создавалось впечатление неудержимого полета, то при взгляде на эту статуэтку возникали мысли о неотвратимости наказания. «Муж очень почитал богиню справедливости», – тихо произнесла Демонесса. «Однажды он пришел домой и показал мне это. Сказал, что купил за 50 золотых у какого-то незнакомого торговца. Я тогда еще ему ответила, что его, скорее всего, обманули. Такие статуэтки на том же рынке продаются максимум по 10 золотых за штуку». Женщина грустно усмехнулась и вздохнула. «Но торговец сказал Сайнону, что внутри хранится перо богини справедливости. И тот, кому она будет принадлежать, всегда сможет обратиться к ней напрямую. И муж поверил. Я не стала ничего говорить. Но сейчас, когда вы упомянули Ситару... Вот, возьмите». Лиата взяла статуэтку богини со стола и протянула ее мне. «Возьмите на память о моем муже. Вы ведь вместе с ним пережили все то». «Но это слишком ценный подарок», — попытался отговориться я. «Если...» «Нет», – покачала головой Демонесса. «Изображение богини лишь навевает на меня грустные воспоминания. Так будет лучше. Я знаю». «Спасибо». Я поднялся с кресла, бережно принял у женщины серебряное изваяние благоволящей мне богини и аккуратно убрал его в сумку. «Это вам спасибо за то, что мы с сыном теперь знаем, как погибли Сайнан и его друг», – тихо ответила мне Демонесса. «До свидания, князь, и да пребудут с вами удача и справедливость». «Удача. Я бы и сам очень хотел, чтобы она не оставляла меня. С грустью вспоминая волшебную улыбку девушки-лисицы, думал я, не торопясь огибая цитадель. Удача – штука, необходимая каждому, а вот справедливость, она зависит только от тебя самого. И только ты вправе решать, как поступать в каждом конкретном случае. Нитал остался таким же, каким я его покинул пару месяцев назад. В воздухе все так же пахло свежей выпечкой, корицей и мокрыми стружками. Порывистый восточный ветер отогнал от города тучи вместе с начавшимся было дождем. На небе появилось солнце. Его лучи весело заиграли на поверхности луж. Жители города покинули дома и вернулись к своим повседневным занятиям. Где-то застучали топоры, заскрипели какие-то механизмы. Город старался использовать каждую свободную от ненастья минуту. Немного подумав, я направился в магазин мастера Регуса. Нет, эликсиры мне не требовались. Я просто хотел выиграть время и дать Гериду выполнить то, о чем я его попросил. Мне довольно быстро удалось найти нужную улочку и небольшой магазинчик, на вывеске которого красовалась пузатая колба. Сам мастер Регус не изменился. Вот только при виде меня старый алхимик впал, что называется, в ступор. Нет, он определенно меня узнал, но на все мои вопросы лишь растерянно кивал и давал односложные ответы. Чтобы не смущать старика, я купил в магазине пару каких-то эликсиров и с некоторой грустью покинул его когда-то гостеприимного хозяина. Пора привыкнуть к тому, как к тебе относятся обыкновенные демоны, и перестать по этому поводу заморачиваться. Это как на ребенка обижаться за то, что он пачкает пеленки. Вздохнул я и кружным путем направился в лесную фиалку. Все-таки полдень для этого мероприятия гораздо удобнее полуночи. Дара там сейчас одна. Она еще в прошлый раз рассказала, что сам дом принадлежит ей. А заведение начинает работать с 6 часов вечера. Мне лишние сплетни не нужны. И чем меньше разумных знает о моем кольце, тем лучше. Не торопясь, я добрался до цели и, пройдя мимо потерявших листву деревьев, с некоторым волнением дернул бронзовую ручку знакомой двери. Звякнул колокольчик на входе. Я сделал несколько шагов вперед и замер, ожидая появления хозяйки дома. Дара появилась примерно спустя минуту. Внешне она не изменилась совсем. 180-й уровень. Блестящие медно-рыжие волосы. В этот раз на ней был фиолетовый костюм, который выгодно подчеркивал ее выразительные зеленые глаза. «Здравствуй, Дара!» – поприветствовал я демонессу. Заметив меня, она замерла, словно натолкнулась на невидимую стену. Но вот только страха я в ее глазах не заметил ни капли. Только радость и облегчение. Так выглядит человек, который очень долго чего-то ждал. Уже не верил, что это произойдет, но все равно ждал. А когда это все-таки случилось, растерялся. Впрочем, замешательство Дары продолжалось недолго. Пару мгновений спустя демонесса облегченно вздохнула и приблизилась. «Ты все-таки пришел, черный!» Глядя мне в глаза, тихо произнесла она, а затем, низко склонив голову, добавила. «Приветствую вас в своем доме, госпожа. Я ждала и готова». Закончив фразу, она, не поднимая взгляда, медленно опустилась на колени и замерла. Я, как и учила меня Джейлит, положил обе руки молодой женщине на голову и спокойно стал ждать продолжения этого непонятного мне действа. Примерно с минуту не происходило ничего. И я уже начал было беспокоиться, что что-то я делаю не так, когда внезапно все мое тело свело судорогой, а руки словно опустили в раскаленный металл. Полоска ХП дернулась, здоровье резко поползло вниз. «Терпи, черный!» Прозвучал в моей голове голос жены. И я, сжав зубы и зажмурив глаза, поглубже вздохнул и задержал дыхание. Привычно накатившая ярость частично смыла нечеловеческую боль. Нет, я не злился на Джейлит за то, что она меня и не подумала предупредить об ощущениях во время этого ритуала. Чего-то подобного я и ожидал. Просто ярость стала моей защитной реакцией на любое, подобное этому, событие. «Хард!» – сквозь зубы процедил я, видя, как полоска моего ХП приблизилась к 30% отметке. В это мгновение перед глазами полыхнуло ослепительно-оранжевым светом. Тело скрутило очередная судорога и... Навык «Стойкость» увеличен до 62%. Сознание вернулось рывком. Я поднялся с пола, сделал пару обжигающих холодных глотков из журчащего посреди комнаты декоративного фонтанчика, сполоснул лицо, затем взял на руки лежащую без сознания девушку и перенес ее на один из стоящих тут диванов. Внешне она по-прежнему оставалась Дарой, только заметно увеличившиеся в размерах рога, отросший хвост и 300-й уровень говорили о том, что ритуал прошел успешно. Однако, глядя на заметно помолодевшую демонессу, хмыкнул я, сунул в зубы трубку, закурил, затем вернулся к фонтанчику, набрал в ладони воды и побрызгал девушке на лицо. Секунд 10 ничего не происходило. Я уже подумал, что нужно еще раз сходить за водой, когда тело, лежащее на диване Тифлингессы, выгнулось, она несколько раз глубоко вздохнула и резко открыла глаза. Темно-оранжевые глаза с вертикальным черным зрачком.